Разрушитель нам будет нужнее во время погони, ваше сиятельство, а на уничтожение каравана можно натравить иные, отставшие от нас отряды. Пусть наши сторонники порезвятся, овладевая законными трофеями. Точно, так и отдайте команды через посыльных. Опомнился Ерзиден и бросился к выходу из помещения со словами: «А мы все, в порт, за мной». Глава 9. Экскурсовод, знаток. Маркиза Мальвика Бориза уже который день ходила гордая, восторженная и счастливая. Такому настроению способствовало три факта. Ее спас лично Кремон, это именно она отыскала управляющий комплекс данным участком барьера, и никто не смел ее теперь выгнать с этого самого комплекса. Конечно, в глубины предостаточно набилось ученых, исследователей, механиков и прочих специалистов разных отраслей науки не только из Энорми, но и из Сарфитовых долин, из Спегата, Антара, Морского королевства, и даже драконы из Альтурских гор присутствовали. Только колобов не хватало. Садовники до Балары не выявили малейшего желания опускаться в мрачные подземелья. Их не убеждали рассказы очевидцев, что с глубины 500 метров там все освещено как днем, сухо, свежо и чисто. Несколько смущало молодую героиню, что ее не пожелали прикрепить ни к одной научной группе, но в итоге это оказалось ей только на руку. Она не сидела сиднем на одном месте, тупо исследуя только один объект, а носилась по всем возможным и невозможным закоулкам комплекса, изучая его, нанося на карты все новые и новые уголки и постоянно подкидывая старшим коллегам неожиданные находки. При этом она никому не мешала, всех устраивала, всем умудрялась вполне по ее силам помочь и в никакие неприятности не попадала. В итоге получилось так, что лучше нее никто не умел ориентироваться в подземном строении древних и в прилегающих к нему тоннелях. Когда встал вопрос, кого назначить провожатым для группы высокопоставленных гостей да провести с ними экскурсию, иной кандидатуры, как маркиза, и предложить оказалось некого. Тот занят, тот убыл, тот свалился с небольшим переутомлением, и нет больше достойных, надежных и знающих, только одна Мальвика, и то, если удастся ее разыскать. Пока так рассуждали, и сама героиня подземелий появилась во временном городке, словно подслушав, что в ней нуждаются, и как ни в чем не бывало остановилась рядом с Тормином Звездным, который громко и бурно спорил с министром иностранных дел на тему сопровождающего экскурсовода. Сам-то он заведовал делами внутренними как министр и возглавлял магический совет как первый светоч, поэтому не мог единолично принять решение о том, кто поведет экскурсию. Ничего лучшего не мог придумать, как активно напирать на своего коллегу. Да какая разница, кто поведет их на глубины, сопровождают их лучшие эльмитоланы, что с ними может случиться. Пусть просто погуляют, где им вздумается, да сами понаблюдают, ибо лучшие, враг хорошего, ты себе плохо представляешь, что несешь. Наскакивал на тушу Тормина худенький и чопорный главный дипломат королевства. Это же событие всемирного масштаба, протокол должен соблюдаться в любых условиях, и на любой вопрос визитеров должен быть дан быстрый и четкий ответ. Поэтому детское шатание по неизведанным до конца тоннелям – это не просто опасность для жизни, это позор для нашей высшей дипломатии. Ну так иди сам вниз и отвечай на их вопросы, рявкнул главный маг. Знал бы все ответы, пошел бы, а знал бы ты, послал бы тебя соответствующим приказом, кипятился главный дипломат. А не послал бы ты сам себя, начал было первый светоч, но вовремя заметил замершую возле него Бориза и сглотнул дальнейшие слова с притворным кашлем. Потом быстро сообразил, что на ловца и зверь бежит, и уже совсем иным, отеческим тоном обратился к молодой женщине. «А мы как раз только что о тебе говорили. Я слышала», — с честными глазами подтвердила проказница. «Только идти с вами туда, куда вы друг друга посылаете, отказываюсь сразу. Кхе, кхе, ты не совсем нас поняла, милая», — гудел в некотором смущении Тормин. «Речь идет о том, что надо провести экскурсию по самым важным достопримечательностям комплекса, а лучше тебя, как мне кажется, никто с этим не справится». После этих слов министр внутренних дел глянул на своего коллегу по иностранным делам, и тот хоть скривился, но кивнул согласно. «Поэтому мы и спорили, кто из нас пойдет вниз, чтобы тебя разыскивать». «А-а, теперь поняла», — протянула маркиза, — «и рада, что искать меня не пришлось, да и незамедлительно сообщаю, что иду спать, потому что сильно устала, почти сутки на ногах. Поэтому спокойной ночи вам и вашим экскурсантам». Она собралась двигаться дальше, но так и не смогла обойти худого, но проворного дипломата. Причем он не только своим телом дорогу загораживал, но и на глотку давил, как говорится, и шантажировать пытался. Ваше сиятельство, как вам не стыдно игнорировать просьбы высших чиновников вашего государства? Или вы уже отказались от подданства Энорми и желаете лишиться всего своего имущества в пользу казны? Мальвика на это лишь плечами пожала. Никогда не отказывалась. Но спешу заявить, что у меня и имущества своего нет, ни малейшего. Проживаю как содержанка в доме Кремона невменяемого и ничем не обладаю. Неправда. Нам известно о немалом состоянии, которое вы привезли из сарфитовых долин как подарок от тамошнего подземного императора Растилобатичи. Бориза закусила губу от явно неприятных воспоминаний, но после смиренного выдоха ответила ровно и без эмоций. Все дары пошли в уплату господину невменяемому за мое содержание, так что все претензии к нему, пожалуйста. Но теперь уже над ней навис всей своей тушей первый светоч. Милая девочка, ты несколько не поняла сложности ситуации, говорил он тоном просительным, чуть ли не заискивающим, чем вызвал презрительную ухмылку своего коллеги. Вопрос заключается в том, кто эти экскурсанты. Догадываюсь, какие-нибудь бароны или князья с соседних территорий. Если бы, мы бы таких вообще не пустили вниз, применив власти, сославшись на запрет Рихарда Огромного. Ты ведь знаешь, что он здесь, хм, я его даже видела издалека, хоть он и пытался прикрываться какой-то несуразной шляпой с обвисшими полями. Тормин с досадой ожесточенно почесал свою толстенную щеку. Да, тогда, может, ты еще и о присутствии императора Синтигов знаешь? Да нет, скривилась маркиза в сомнении, только подозреваю, потому что столько вооруженных до зубов Синтигов увидеть в одном месте, это не меньше, чем к визиту всего императорского семейства. Вот, резко ожил министр иностранных дел, апеллируя при этом к коллеге, а ведь я предупреждал, что обилие Синтигов приведет любого наблюдателя к правильным выводам. Вон, даже, еле удержался, чтобы не ляпнуть слово «девочка». Вместо этого вежливо поклонился и закончил уважительно. Ее сиятельство, невероятно занятый и загруженный человек, и то догадалась, судя по блеснувшим глазам того самого сиятельства и набираемому в легкие воздуху, она собиралась ответить какой-нибудь колкостью, но обозрение ей вновь перекрыло туша Тормина Звездного. Речь идет о том, против которого запрет нашего короля недействителен. Поняла, о ком идет речь. Наверное, о личности императора или самого величества. Да ты просто молодец. Всегда умеешь отгадать любую загадку и прорваться в самое потайное место. Ну, прямо вся в своего Кремона. От такой похвальбы Мальвика расплылась в глупой, счастливой улыбке и после этого уже на все соглашалась, что только хитрый светоч ей не втирал в сознание. Поэтому надо через полчаса начать экскурсию по комплексу. В ней будут наш король и его императорское величество Кинликиен Бассарди с супругой и старшими принцами. Также несколько высокопоставленных чиновников наших государств, два адмирала из морского королевства и трое высших садовников, прибывших вчера из Минсалании. Сама понимаешь, надо провести группу по наиболее интересным местам и рассказать все самое интригующее и загадочное. Справишься, а то ты выглядишь сильно уставшей. Кто? Я? Ничего я не уставшая. Уже фонтанировала энергией неуемная Бориза. Можем отправляться немедленно. Да, ладно, тогда я даю команду на сбор и выход. Они как раз после застолья и ждут не дождутся экскурсии. Тогда я еще успею переодеться в нечто более. Правильно, я верю, ты не такая, как все, ты успеешь. И смешно было наблюдать, как огромная туша первого светоча устремилась к ближайшему зданию, при этом еще и впереди себя голосом посылая приказы и распоряжения. Стройная женская фигурка метнулась в противоположную сторону, к стоящему осторонь домику. За 30 минут, конечно, не управились, имеются в виду экскурсанты, но и четверть часа опоздания, это удивительно короткое время для величеств, которые недавно сытно отобедали, расслабились и пожизненно были уверены, что им спешить некуда. Подданные в любом случае подождут. И, наверное, только Рихард Огромный прекрасно сознавал, насколько тяжело первому светочу удавалось удержать на месте подпрыгивающую от нетерпения и раздражительности, но успевшую переодеться в элегантный охотничий костюм маркизу. Такая никого ждать не станет, плюнет и уйдет, не оглядываясь на растерянные портреты высших сановников. Да и на кого угодно плюнет, если это не Кремон. Хмыкнул про себя король, личным примером показывая, как надо быстро двигаться к месту сбора. Этого парня она наверняка готова ждать всю жизнь. И что случится, когда она узнает, что он уже женился на другой? Наверняка нечто страшное. Но, подойдя к Борису и не обращая внимания на ее кнекенс, заговорил просто и без жеманства. «Дорогая маркиза, мы в вашем распоряжении, ведите нас и приобщайте к великому наследию древних, а мы попытаемся в финале экскурсии дать соответствующую оценку вашего таланта рассказчицы и настоящего знатока истины». И группа из высших правителей нескольких государств дисциплинированной колонной устремилась за ярко разодетым экскурсоводом. Глава 10. Неосознанный побег. Все-таки пришлось взять с собой в плавер 6 синтигов, а не 5, как планировалось в начале. К воинам следовало добавить специалиста по управлению артефактом, сильного лоцмана, который отлично знал фарватер-гайды, да и всех остальных рек империи синтигов. Старый и опытный специалист был затребован во дворец Медиальтом и успел вовремя. Его и уговаривать не пришлось. Мгновенно уселся на Пахаса и вопросительно уставился на Энармянина. Вот они всей группой поспешили в порт, а там только оставалось взойти на борт, подхватить концы да и устремиться на речные просторы. После чего окончательно расслабиться и в полной мере насладиться прелестью подобного путешествия. Кремон уже не единожды испытывал подобное, ему невероятно нравился этот способ передвижения. Тем более, что добавлялось горделивое осознание собственности на плавер, личное управление им и присутствие рядом любимой. Тогда как Ягуша, впервые путешествующая на таком чуде, первый час буквально захлебывалась от впечатлений. Да оно того и стоило. Шелест воды за бортом, тихий шум работающих магических водометов, крики речных чаек иногда над головой, да редкое слово «два», сказанные рассевшимися у бортов синтигами. Ну и прекрасные виды обоих речных берегов, величие проплывающих навстречу кораблей, красота мостов и стоящих кое-где замков. Движение по реке оказалось на удивление интенсивным. Чуть ли не сплошными потоками в обе стороны шли парусные корабли, баркасы, филюги, сплавляемые баржи, плоты. Те, что шли вниз по течению, держались стремнины, те, что вверх, жались ближе к берегам. И довольно часто возникали ситуации, когда плавсредства чуть ли не сталкивались на параллельных, а то и встречных курсах. Тогда вся команда вызывалась на палубу частым колокольным боем, все без исключения хватали длинные багры или шесты и, упираясь в борт иного судна, старались избежать кораблекрушения. Понаблюдав за несколькими такими случаями, новый хозяин артефакта поинтересовался у лоцмана, и что, всегда так удачно расходится бортами, тем самым приглашая того к общению, если бы, почитай, что не день, то и крушение на гайде, порой и крупное, порой и с утопленниками, и ничего не поделаешь, интенсивность перевозок только возрастает, все-таки самый дешевый вид транспорта, водный. А у вас разве не так? Энармянин вначале мысленно припомнил просторы Лаки и Вихи в пределах плоды и вынужден был признать, что и там порой все начисто заполнялось белыми парусами. Тем более, что течения там были не в пример медленные, вода почти стоячая, реки широкие, особенно в месте соединения, и фактически половина жителей столицы, так или иначе, кормилась с реки из перевозок по ней. Но и новый транспорт, интенсивно развивающийся в королевстве, да и в некоторых иных государствах, следовало упомянуть. У нас в последнее время громадные кареты целым составом по железным рельсам передвигаются между городами, так что объемы перевозок резко увеличиваются именно за этот счет. А уж как выгодно пассажирам путешествовать. И быстро, и комфортно, и багажа можно взять сколько угодно. Лоцман, да и воины слушали человека с недоверием и с восторгом одновременно. Молодая супруга тоже живо заинтересовалась новым видом транспорта. И эти кареты двигаются быстрее, чем наш плавер. Раза в 2, а порой и в 3. Ведь рельсы для них стараются прокладывать по прямой линии, сглаживая перепады местности по высоте. Вот и можно разгоняться до огромной скорости. Расскажи подробно, как они выглядят. Пришлось рассказывать, попутно продолжая любоваться открывающимися пейзажами. Тем более, что управлять корабликом древних оказалось на удивление легко, все-таки он не парусное и не гребное сооружение. От возможных столкновений легко уходили заблаговременно благодаря высокой маневренности. Ну а низкая просадка позволяла проходить по стоячим водам возле самого берега, что тоже значительно добавляло в скорости движения. «Хорошо, идем. Если не сбавим темп, то уже к ночи будем в Утином», констатировал специалист по водным просторам часа через 2 после начала путешествия. А чего сбавлять темп или делать частые остановки, коль сил для подпитки, а точнее говоря, управления магическим водометом хватает. Поужинали на ходу захваченными с собой припасами, а остановку сделали только одну, для естественных надобностей. Хотя на борту и имелся некий гальюн в виде слива, в случае употребления накрываемый тентом, но разное строение тел синтигов и людей не позволяло пользоваться им в полной мере. Кстати, именно по этому подобию гальюна можно было определить, что плавер все-таки был рассчитан на человека, а не на птицеобразного разумного. И уж тем более путешествовать было бы неудобно здесь колобом, сорфитом или драконом. Хотя о крылатых мореплавателях вообще не могло идти речи. Зачем им непонятная скорлупка с водометами, если они полные хозяева воздушного океана? Куда хотят, туда и летят с завидной скоростью. Во второй части маршрута Кремон выспрашивал у лоцмана, которого звали Вильройд, о видимых на берегах городах, крепостях и башнях, а также о мостах, которые вызывали особое удивление, потому что подобных даже в Ширнадре, городе миллиона островов, не было. И Вильройд оказался истинным знатоком не только фарватеров рек огромной империи, но и всего, что на берегах этих рек находится. За свои 220 лет жизни он чего только не навидался и чего не наслушался, а уж про каждый мост знал отдельную легенду или историю, потому что те остались в наследство синтигам еще от древних и за тысячелетия своего существования только все больше и больше обрастали мифами и загадками. Да и как рассказчик, он оказался на высоте, умело нагнетал интригу, шокировал жуткими подробностями, акцентировал в нужном месте на страшных, потусторонних силах и довольно смачно, словно сам видел или участвовал, описывал жестокие стычки или сражения. И чем ближе к ночи, тем рассказы становились страшнее и тревожней. Наверное, поэтому особенно впился в сознание рассказ, когда уже практически в полном сумрачном свете местной белесой ночи подплывали к Утиному. Самый таинственный мост нашей империи находится в наиболее страшном и неприступном месте. И как раз на этой реке, в том месте, где она вытекает из ничейных земель лазурных туч, взгляду открывается широкое, уходящее вдаль дугой ущелье с отвесными скальными стенами. Вода там словно замирает на месте и как будто чернеет, видимо, глубина огромная. Практически мост находится в черте барьера, а потому и называется непреодолимый. По берегам к нему подходят две дороги, но толку с этого нет. Ни по мосту, ни под ним еще никому пройти не удавалось. Все, кто пытался это сделать, умирали в страшных мучениях, потому что капилляры на коже лопались, кровь начинала выходить не сворачиваясь, и разумное существо, да, в принципе, и неразумное тоже, если учитывать сторожевых шейтаров, умирали в течение одной, максимум двух минут. Даже немедленное возвращение в пространство вне Шанны не спасает. Медиальты говорят, что там действуют постоянные гигантские структуры, которые используются в магическом оружии теплозар, того самого, что кипятит кровь живого существа. Рассказчик сделал паузу, убедился, что его слушают с неослабным вниманием, и продолжил. Что интересно, барьер как бы подпускает подплыть под сам мост, да и по берегам к нему можно подобраться и даже начать переход на другую сторону, а вот дальше, только смерть. Но самое загадочное, это два желоба на его противоположной стороне. Они полого отходят из центра моста вниз и в стороны и упираются в отверстия их тоннелей уже непосредственно за барьером, в стенах ущелья. Кремон прочистил кашлем пересохшие горло и поинтересовался. Ну раз такие страхи вокруг того моста, да куча бессмысленных смертей, значит, и легенда имеется соответствующая, как без нее, конечно, имеется, подтвердил лоцман, и неспешно продолжил. А гласит она о большой и сильной любви между юной Роугалли красавцем Храмценом. Влюбленные жили на разных берегах, в разных поселках, которые, в свою очередь, кровно враждовали друг с другом. Встречаться при такой войне было сложно, но ловкий Храмцан чуть ли не каждую ночь переплывал на лодчонке реку, чтобы помиловаться с любимой хотя бы несколько часов. Они уже договорились создать семью и сбежать от родных в низовья реки, когда их последнее свидание было замечено родственниками юной красавицы, которой с той минуты грозила жуткая смерть на костре. Да и ее возлюбленного заметили с другого берега его сородичи, решив казнить за сношение с врагом. Чудом влюбленным удалось сбежать из поселков, но иной дороги не оставалось для побега, как к мосту. И когда их туда загнали, они в последнем желании обняться перед смертью бросились по мосту друг к другу. Вот тогда и произошло чудо, они остались живы, а потом, по одному из желобов, спустились на ту сторону и скрылись в тоннеле, а те, кто сгоряча погнался за ними, погибли все до единого. Их кости в назидание завистникам и нежелающим жить в мире так и белеют грудами на мосту, потому что там всегда тихо и безветренно. Опять долгая пауза, к которую лоцман прервал лишь по причине скорого прибытия на место. Вот с тех пор и утверждается, что непреодолимые могут преодолеть только жарко любящие сердца, остальным он не подвластен. И многие глупые влюбленные, верящие в свою исключительность, пытались пройти по пути Храмцана и Роугалили в тесных объятиях проплыть по водной глади под мостом. Да только, увы и ах, никто из них не остался в живых и не достиг желанных тоннелей на землях лазурных туч. Видимо, не настолько их любовь оказалась истинна и крепка. Естественно, что опытный, невесть каких чудес насмотревшийся невменяемый к сказочной выдумке отнесся снисходительно. Уже ему-то довелось и не такие истории выслушивать. Да и не только выслушивать, но порой и участвовать в них. А вот Ягуша невероятно прониклась историей о влюбленных молодых синтигах и тут же стала примерять историю на себя. Пригнулась к уху любимого и спросила с томным придыханием: «А мы бы с тобой преодолели непреодолимый, несомненно, милая», — уверенно прошептал в ответ Кремон. «В этом я ни мгновения не сомневаюсь». Они бы еще пошептались на эту тему, но Вильройд стал координировать следующее перемещение плавера. «Если нам к Медиальту Дуграйту, то давай к левому берегу жмись». Уж про пристани первых людей в городках и весь их он тоже знал прекрасно. Вот к тому тройному фонарю на набережной. После него не прозевай поворот во второй канал. Можно считать, прямо к задним дворам усадьбы и причалим. Точно, подтвердила познающая, присмотревшаяся к берегу и опознавшая родные места, в которых она выросла. Дальше она сама корректировала курс кораблика древних, с уверенностью направляя его к практически родному дому. Не стоило и говорить, насколько она волновалась, вернувшись домой, да еще и после прослушивания такой лирической, сказочной легенды. На частном небольшом пирсе стали высаживаться вполне по-хозяйски, но были остановлены вопросительным восклицанием охранника, расположившегося за высоким забором. «Кто такие?» Красавица узнала его по голосу и радостно отозвалась: «Это я, Ягуша, вместе с Кремоном, моим мужем, и воинами из столицы». А Дуграйт дома, тотчас заскрипели открываемые ворота, и охранник, позвав кого-то из иных домочадцев, стал радостно приветствовать вернувшуюся домой Конклатиру. А там и еще люди набежали, вперемешку с синтигами. Чувствовалось, что Эльмитолану, заведующую всеми хозяйственными делами в поместье, здесь любят, ценят и уважают. Из кратких восклицаний и комментариев стало понятно, что владелец дома еще не спал, хоть и лег, но сейчас одевается и уже радуется предстоящей встрече. И лишь при подходе к дому Кремон рассмотрел ту самую пару мужчин, которые когда-то провожали Конклатиру в дальнюю дорогу. Оба, видимо, уже прослышавшие о замужестве своей богини, выглядели пришибленными, грустными и жутко опечаленными. Да еще несколько мужчин посматривали на молодожены явно искоса и с завистью. Но тут уж никто им помочь или облегчить страдания не мог, только все лечащее время. Энормянин заметил, что никто из бывших рабов Медиальта не спешил покинуть поместье и отправиться в дальние края или, иначе говоря, к людям. Видимо, все прекрасно понимали, что, проживая на старом месте, они гораздо лучше обеспечены социально и материально, а в чужих краях, кто его знает, как окажется. Пока устроишься, пока освоишься, пока зарабатывать начнешь, а тут живи себе на всем готовом и устоявшемся, да только посматривай в сторону тех, кто ушел, да читай от них письма. И вот если в тех письмах пойдут описания рек кисельных да берегов шоколадных, вот тогда и двинется с места основная волна переселенцев. Дуграйт встречал свою воспитанницу как родную дочь. Чувствовалось, что он Ягушу любит, вложил в ее взросление часть своей души и, несмотря на различия в видах, может и в самом деле считаться ее приемным отцом. Да и к невменяемому он отнесся с несколько странной отцовской ревностью. Потому что, когда уселись за стол, утолили первый голод и рассказали о последних событиях в столице, Медиальт не стал скрывать своего сожаления и проворчал: «Знал бы, что ты уведешь у меня Ягушу, оставил бы ее тогда дома. А так чувствую, что ты задурил голову наивной девочке, а она и поддалась на твои уговоры». «Нет, не задурил», — мягко возразил ему Кремон, — «а просто влюбился по уши, и этот факт не подлежит дальнейшим обсуждениям или спорам». Зато сама познающая набросилась на опекуна и учителя с упреками: «Ну и как у тебя язык поворачивается такие глупости говорить? Неужели ты меня настолько наивной считаешь и последней дурочкой?» «Хм, нет, конечно», — замялся Медиальт, — «но ведь с книжками он тебя как лихо обманул, за дешевый товар все дорогие вещи и артефакты у тебя выменил. Значит, мог и в остальном так же поступить». Неожиданно Ягуша рассмеялась. А ведь он в самом деле так и поступил. Но ты знаешь, Ду, я ему за это так благодарна и так счастлива, что словами не передать. Опекун хмыкнул по-отечески. А и не надо. Все по твоей и по его аурам вижу. Это я просто от старости брюзжать начал. Да и самому грустно становится, когда подумаю, что ты меня навсегда покидаешь. А поехали с нами, неожиданно для всех предложила красавица. Мы тебе рядом с нашим домом госпиталь построим, и пока все остальные со своими проектами подтянутся, да герцоги с огромными целительскими комплексами, ты уже станешь самым знаменитым тышимплоды. У тебя отбоя не будет от клиентов. Тем более, что я и так знаю, ты самый лучший. Пока Дуграйт отчаянно мотал головой, невменяемый правильно оценил предложение. Для него здоровье любимое и ее долгожительство считалось самым важным вопросом, а кто бы о нем позаботился лучше, чем знающий красавицу с пеленок Медиальт. Вот он и поддержал. В самом деле, было бы здорово. И уж, по крайней мере, если не навсегда, то хотя бы посмотреть, как мы живем, погостить у нас немного, следует обязательно. И лучше подобные дела не откладывать надолго, потому что они имеют свойство вообще не осуществляться. Немедленно надо ехать, уже завтра, вместе с нами. Все дорожные хлопоты я беру на себя. Собирайся. Теперь уже защелкал клювом, веселясь, и хозяин поместья. Ну, теперь я все понимаю, Ягуша. Если он с таким напором, решительностью и убеждением тебя завоевывать бросился, то ты никак не могла устоять. Такой герой все преграды сметает, даже не замечая их. Значит, ты согласен и отправляешься с нами? Взвизгнула от радости его воспитанница и была осажена досадливым ворчанием. Как бы не так, это у тебя никаких обязанностей нет перед пациентами, как и перед опекуном, который к тебе сердцем прирос, узел в руки с личными вещами и в путь. А у меня врачебные обязательства перед всем Утиным и его окрестностями. И в данный момент вместо себя и оставить-то некого, по крайней мере, ни одной толковой кандидатуры в голову не приходит. Но сразу не отказываюсь окончательно и до утра постараюсь подумать. Ой, ты не пожалеешь. Ага, сама там еще не была, а других агитирует. Так я ей все подробно рассказал, поддержал супругу Кремон. И как хозяйка нашего дома она имеет полное право приглашать к нам кого ей хочется. Но сам все-таки не поленился и поведал Медиальту об отношениях между людьми в Эйнарме, о взаимоотношениях с иными разумными мира тройной радуги. А потом ответил на кучу уточняющих вопросов. В общем, Дуграйт остался удовлетворен и даже настроен отправиться в путь. Его страшно привлекала возможность не столько людей лечить, что он и делал всю свою долгую жизнь, сколько попробовать себя в лечении драконов, баларов, таги, сарфитов и даже колобов. Для истинного врача как раз этот момент оказался самым притягательным и наиболее интригующим. Как следствие таких разговоров, легли спать только под утро, что никого не смущало. Ведь встреча с караваном чуть выше по течению Гайды, на месте пересечения с трактом Оранжевый, предполагалась только завтра, поздним вечером. И то в лучшем случае, если караван успеет доползти вовремя. Потому что его общий путь продвижения к границе укладывался как минимум в четверо суток. Глава 11. Исполненный каприз. Несмотря на непродолжительный сон, всего часа три, молодожены проснулись отдохнувшие, бодрые и полные сил. Еще часик помиловались, поставив вокруг комнаты завесу неслышимости, да и стали решать, чем заняться в предстоящий день. Накануне Ягуша предполагала, что будет все время со своим опекуном, так сказать, прощаться. А тут вдруг он почти принял предложение о путешествии и предупредил, что в течение дня обработает этот вопрос и постарается отыскать себе хотя бы временного заместителя из числа тышей, которые по мастерству стремятся и уже находятся на подходе к таким вершинам профессионализма, как медиальты. Ему предстояло весь день мотаться по Утиному и его окрестностям, встречаться с коллегами и решать иные организационные вопросы. Вот его воспитанница и оказалась не у дел, а торчать в доме, в котором она провела всю свою юность и детство, а на следующий день покинет навсегда, было тяжело. Не хотелось грустить без причины. Вот красавица и предложила: у меня две идеи, как нам развлечься сегодня. Первое. Мы возвращаемся по течению вниз до Селестии, а оттуда по реке Дания поднимаемся к городу Коппола. Это самый грандиозный и красивый город древних, который остался в чудесном состоянии. Помнишь, лоцман о нем рассказывал немного? Помню. А вторая идея, мы можем проскочить по гайде до самого барьера и полюбоваться мостом непреодолимым. Это ведь так романтично. Невменяемый наморщил лоб в раздумьях. Ну разве что полюбоваться, конечно, и только издалека. Я тебя к нему и близко не подпущу. Или сомневаешься в том, что я не сознаю всей опасности, которая исходит от барьера? Ее супруг никак не мог решиться. С одной стороны, он бы с удовольствием полюбовался городом Коппола, о котором все синтиги в один голос утверждали. Первое чудо света. Все-таки в древнем городе несравненно больше достопримечательностей, чем на одном единственном мосту, тем более осматриваемом издалека. Да и места в верховьях гайды наверняка дикие, никакого иного интереса, кроме дикого зверья, не представляющие. Поэтому душа рвалась в город древних, но решающим в выборе стали знания об империи в целом, а из них вытекало, что как раз в районе Коппола и роились рассеянные банды недобитых верноприличников, за которыми сейчас с настойчивостью валили и гонялись верные императору войска. Поэтому осторожный нормянин высказался неопределенно. Назад возвращаться не хочется категорически. Ну а мост разве он стоит потраченного на него времени? Конечно же, стоит, любимый. Ты же слышал вчера про него чудесную историю. Слышал. Но не забывай, что это, вымысел, сказка. И все-таки, решила покапризничать Ягуша. Выбирай, куда отправимся. По моим предложениям или предлагай сам нечто оригинальное. Оригинальное? Серьезно задумался Кремон. О, а давай двинемся к границе, оставим плавер под охраной воинов у тракта, а сами вскачь прямо в Алангарн. А, там ведь тоже есть на что глянуть. Да и множество друзей моих там, мои учителя, сам король, названная сестра Мальвика. Кстати, она тоже, как и ты, маркиза. Мм, так нечестно, мы и так договорились, что будем торчать на границе полтора дня, дожидаясь каравана. А этот день мой и проводится по моему усмотрению. Или ты мечтаешь встретиться со своими боевыми подругами, такими, как Мирта Шиловская. Поэтому, ладно, поплывем к мосту. Тут же покладисто согласился невменяемый, и пара влюбленных стала быстро одеваться для дальней экскурсии. Так как воины и лоцман легли спать намного раньше, то уже бодрствовали и даже успели позавтракать, а молодожены решили перекусить прямо в пути. В итоге уже через 10 минут после их выхода из дому плавер лихо вырулил из узенького канала на просторы гайды и устремился в ее верховье. Правда, в момент выхода на открытую воду чуть не столкнулись с лодкой, в которой весьма знакомый мужчина интенсивно греб по направлению к большому кораблю, стоящему на якоре у противоположного берега. Гребцом оказался один из страстно влюбленных в Ягушу кавалеров, тот самый, который давал в дорогу пирожки. Заложив крутой вираж, плавер устремился по реке, а мужчина бросил весла, вскочил на ноги в покачивающейся от волны лодке и несколько растерянно смотрел вслед быстроходному кораблику. Что интересно, с большого корабля его окликнули, он очнулся, вновь уселся за весла и лихорадочно поплыл обратно. Видимо, неожиданный отъезд гостей спутал все его планы. А может, просто решил уточнить, куда именно упорхнула его богиня в такую рань и так неожиданно. Мелькнула мыслью невменяемого попросить кого-нибудь из воинов отправиться отделенным сознанием к тому мужику да узнать, чего ему не имется. Но удалялись с большой скоростью, лучше было проследить, что на обоих берегах делается, чем возвращаться тихоходным сгустком сознания назад. А дальше предались удовольствию путешествия. Еле захваченные с собой фрукты и с восторгом выслушивали очередные россказни Вильрейта. А он настолько подробно и красочно живописал город Коппола, в котором бывал тысячи раз, что в сознании у людей сложилась вполне четкая картинка. Словно сами увидали главную достопримечательность Южного материка. Когда проплывали мост, по которому гайду пересекал оранжевый тракт, опять в сознании Кремона зашевелилось непонятное беспокойство. Отчего-то захотелось оставить уникальный подарок императора на берегу, нанять карету, коих тут имелось предостаточно, и устремиться к границе. Но только заикнулся своей любимой о старом предложении, как тут же и умолк под укоряющим взглядом прекрасных глаз. Даже стыдно стало за свое желание добраться быстрее до старых друзей, названной сестры и первых учителей. Ничего и в самом деле не случится, если увидеться с ними на полтора суток позднее. Дальше двигались совсем беззаботно в моральном плане. А вот в навигационном, последние 20 километров реки перед барьером пришлось изгаляться. Река обмелела, покрылась порогами и на стремнение неслась с порядочной скоростью. Поражало, как в такой воде еще встречались юркие рыбацкие лодочки, и порой навстречу опасно проносились небольшие плоты связанных для сплава древесных стволов. Непосредственно в верховьях велась сезонная вырубка деревьев, и за 3 километра до моста экскурсанты прошли по глубокому каналу природного ущелья, где в спокойной воде вальщики леса формировали плоты, а потом плотогоны на них устремлялись вниз. Причем на лесоповале, как было хорошо видно, работали в равных количествах люди и сентяги. Но именно о последних Кремон подумал с некоторым сожалением. Подобная работа для тыши – кощунственна. Любой из этих дровосеков разбирается в медицине и целительстве намного больше, чем я, ведь они врожденные врачи. А если еще и подучатся, да попрактикуются, то еще выше подымут свой профессиональный уровень. И когда до них окончательно дойдет, что они востребованы по всему миру, то вскоре подобная картинка в данной империи станет нонсенсом. Здесь будут работать колобы, сарфиты, люди, да кто угодно, но ни в коем случае не тыши, не для топоров созданы их крылатые руки. Ну а пока они проплыли дальше, обменявшись с лесорубами приветственными взмахами и короткими восклицаниями. Из них получалось, что к мосту пару часов назад проследовала одна небольшая лодчонка с несколькими синтигами. На вопрос лоцмана, не влюбленные ли, с берега ответили, нет, скорее искатели приключений. А вы что там забыли? На это ответил сам невменяемый. Решили на непреодолимый полюбоваться. Уж так его Вильройд нахваливал, так нахваливал. С берега на это только посмеялись, мол, кому чего не хватает. Но не обидно смеялись, просто от души веселились и радовались небольшому перерыву в работе. Последний участок пути оказался проще, хотя и там перекатов до стремнин с поворотами хватало. И вскоре плавер медленно вплыл в ту самую расщелину с глубокой водой, над которой вдалеке навис красивой аркой мост. Опускающиеся вниз с другой стороны желоба только уродовали архитектурное творение древних, но их назначение тоже не вызывало сомнений. Проходы в таинственные тоннели, которые располагались всего в 2 метрах над уровнем воды. С самого начала ущелья обе дороги на берегах начинали карабкаться полого вверх по краю отвесных стен и подходили к мосту на высоте 30 метров. Если смотреть с точки зрения целесообразности, то мост следовало строить гораздо ниже по руслу реки, в самом начале затопленного ущелья. Тогда бы, наверное, непреодолимый не попал в поле деятельности барьера. Но мало ли чем руководствовались строители и насколько случайным оказалось возникновение магической преграды именно в этой точке. Только Кремон отчетливо понимал, что где-то там, в пещерах, куда вели желоба, находится главное сердце данного участка Шаны. Доберется кто-то туда внутрь, запустит невероятный по мощности источник древних и сможет отключить имеющиеся преграды. Знать бы только, как на ту сторону пробраться. Тем временем лоцман подвел судно довольно близко к небольшому шлюпу, вокруг мачты которого свисал неуместный здесь парус, и затеял разговор с 3 синтягами и 2 мужчинами, которые восседали на берегу возле костра. Искатели приключений довольно аппетитно обедали, вычищая каждый свою миску от приготовленной в большом котле каши. Приветствуем. Какими судьбами здесь и как умудрились выгрести на стремнинах, едоки больше пялились на дивное, по их понятиям, суденышко и отвечать не спешили. Потом покосились на старшего в своей группе, и тот, не скрывая, отчитался под взглядами товарищей. С трудом гребли, а в особо опасных местах на веревке шлюп тянули. А так мы разведку камней ведем, почитай, уже собрали здесь образцы. Отдохнем чуток, да и в обратный путь. Ну а вы за каким шейтаром в это место наведались? Да вот, на него полюбуемся, лоцман указал клювом на мост, да и обратно. Чисто познавательный интерес, а ну-ну, на том разговор и иссяк. Артефакт древних на самом малом ходу двинулся дальше по ущелью. С каждым метром стены вздымались выше, становилось мрачно, сыро и зябко. А когда осталось 30 метров до опасной зоны, Вильройд опущенным в воду веслом создал волнение в воде и посоветовал. Смотрите внимательно, концентрические круги устремились по воде в разные стороны, но, дойдя до барьера, словно уничтожались чем-то невидимым. И дальше вода стояла мертвенно спокойная, зато в глубине просматривались светящиеся сгустки, которые этакими облаками неслись течением к выходу из ущелья. На той стороне прошли дожди, дал пояснение лоцман. Лазурные тучи поделились своим сиянием. Как красиво! Шепотом восхитилась Ягуша, словно вверху мрак и смерть, а внизу свет и жизнь. О, взгляните, там на глубине видны рыбы. Все остальные тоже стали присматриваться, свесившись за борт, а невменяемый поинтересовался. Имеются сведения о попытках пронырнуть на ту сторону на глубине? Понятия не имею. Только знаю, что здесь не только влюбленные шастают да искатели приключений, но и солидные экспедиции не раз устраивались. А уж там дураков нет, наверняка пробовали со всех сторон ткнуться. Такое место, да не исследовать, всматриваясь в глубины, вскоре и остальные заметили мелькающие там тела. Причем тела толстенные и слишком массивные. «Да это же столпни!» — воскликнул Кремон в узнавании. «Те самые гигантские черви, которые пронзают сушу под каждым участком шины. Мы с братом так и проникли в империю, пройдя внутри туловища именно такого столпня. Они такие огромные!» — насторожилась его супруга, благоразумно подаваясь назад. «А если они вдруг всплывут и нас атакуют?» Лоцман, которому адресовался вопрос, хмыкнул да пощелкал озадаченно клювом, и только потом проинформировал. «Вроде таких случаев в истории нет. Все когда-то случается в первый раз», — оповестила избитую истину Кремон. Поэтому полюбовалась, вопрос к жене, которая неопределенно мотнула головой и пожала плечиками. «Тогда отправляемся обратно», — развернул плавер вниз по течению, и в тот же момент с низови реки донеслись раскаты грома. «Неужели гроза?» — спросил один из воинов. «Странно, небо-то чистое», — поддакнул ему второй, но лоцман объяснил. «В горах и не такое случается, так что грозе не удивлюсь». Пока малым ходом подплывали к выходу из ущелья, там уже расположился, покачиваясь, шлюп поисковиков разных пород и камня. И старший партии сразу же обратился с просьбой. «Дивный у вас кораблик, надежный и удобный. Грести не надо, и спускаться вы сможете преспокойно на стремнинах. А мы вот опасаемся. Не могли бы нас чуток сзади подстраховать? Так сказать, вместо якоря побудете, а то больно там два крутых участка есть, можем бортом на скалу напороться». Конечное решение возлежало на Кремоне, и тот ничего зазорного не увидел в том, чтобы помочь искателям. «Ладно, давайте канат, будем сзади вашу скорость притормаживать, придержим, а вы веслами ворочите, отталкивайтесь от скал». Так и двинулись, с помощью заднего хода сдерживая не только себя, но и довольно тяжелый шлюп впереди. Первую стремнину прошли великолепно, за что получили восторженные вопли и обещания дружеского застолья со стороны идущих в фарватере символической колонны. Затем проскочили вполне нормальный участок и вошли в последнюю стремнину, которая, извиваясь среди скал, выходила в тот самый природный канал, где формировали свои плоты лесорубы. И перед последним поворотом явственно услышали грохот прямо по курсу. Причем это грохотание уже никоим образом не напоминало громыхание грозы. Это были явные звуки боевых разрывов. Глава 12. Неисправное наследие. Уже по первым впечатлениям можно было сказать, что экскурсия удалась. Маркиза Бориза не просто говорила без остановки, а невероятно доходчиво освещала все самое важное, интересное, загадочное и конструктивное. Да еще и делала правильные выводы, подводя итоги после каждого пройденного участка. К примеру, после посещения главной рубки управления, которую в свое время быстро и легко отыскал Кремон, было сказано: «Как мы видим сейчас и понимаем после изучения комплекса, древние и не стремились к полному уничтожению синтигов на южном континенте, лишь кардинально изолировали их, создав для остального мира миф о полном уничтожении тыши, потому что уничтожить было бы намного проще, чем строить по всей границе множество подобных невероятно сложных сооружений, функционирующих для поддержки барьера, а в более активном режиме, и для уничтожения любого живого существа на полосе шириной в 50 километров. А что на соседних участках?» Встрял со своим вопросом император синтигов. «Когда их удастся открыть для свободного передвижения через границу?» «Честно говоря, ваше императорское величество, мы еще не до конца разобрались с данным комплексом, чтобы рисковать лучшими исследователями при попытках пробраться на соседние. Это мы вначале, еще не понимая, чем рискуем, уселись во внутренностях столпня и двинулись в путешествие, доверившись его личным пожеланиям. А ведь это огромная труба, порой проходя участки со сверхпрочными породами, протискивается вот в такое небольшое отверстие». Она развела руки на полметра и продолжила, сжимая внутри себя все постороннее и превращая неудачливых искателей в кровавую кашицу. «В камере сброса, которую мы посетим чуть позже, я вам покажу горы костей, которые остались от тех самых несчастных неудачников. И в свете вышесказанного можно смело утверждать, первые прорывы сюда оказались уникальным стечением счастливых случайностей, и пока мы все их не изучим и не разгадаем, не имеем права рваться на пространство иных комплексов. Похвальная осторожность, Щелкнул пару раз клювом Кинли Кенбассарди, особенно в таком юном возрасте. И все-таки, когда случайности будут разгаданы и закономерности просчитаны, остальные сооружения барьера поддадутся освоению. И как именно? Несомненно, поддадутся. Без тени сомнения утверждала Мальвика, и атака будет вестись именно управляемыми столпнями теми механическими монстрами, которых вы уже видели и еще увидите. Так сказать, сила на силу. И могу порадовать всех заинтересованных, что подобная атака долго не продлится. Наши ученые уже работают в этом направлении. А вот здесь вы видите операторскую, из которой ведется управление камерой сброса. Старые столпни, выработавшие свои ресурсы, утилизируются, а потом из переработанного материала взращиваются новые. Но еще это место интересно тем, что... И она с упоением принялась пересказывать историю покорения этого места. Как она с троицей соратников оказалась на груди столпни, как рылись в грудах сокровищ, как они выбирались в тоннели и насколько агрессивными оказались вдруг проснувшиеся железные монстры. Призналась о переживаниях, когда все осознали себя на краю гибели, в момент почти полного разрушения стеклянной двери. Ну и напоследок пересказала сценку эффектного появления Кремона Невменяемого, который монстров приручил, и отважных покорителей комплекса спас. Несмотря на то, что некоторые части устного изложения событий никак не относились к сути экскурсии, слушатели оказались заворожены артистичностью исполнения, пафосом и жаром тона и дослушали всю историю до конца с огромным удовольствием. После чего не удержался от восторженного философствования император Синтигов, адресующий свои слова венценосному коллеге из Энорми. «Да этот ваш юный Эльмитолан, воистину герой мирового значения, всюду он успевает, везде он участвует, кого он только не победил, кого только не спасал, и все у него получается естественно, походя, словно само собой, ведь если разобраться, к границе я его отправил с конкретным сообщением для вашего величества и для установления контакта с другой стороной, а он ведь мог сразу остаться в нашей столице, жениться и попросту опоздать в нужный момент во внутренности резко активировавшегося комплекса, и вся бы затея рухнула с освоением этого пространства, и очаровательная маркиза могла бы бессмысленно погибнуть, вот что значит. Но тут Мальвика Бориза перебила его деревянным голосом: как жениться, на ком? И потомственный Тэш не обратил внимания на состояние молодой женщины, не догадался просмотреть ее ауру. Ну а король Рихард не успел остановить вырвавшиеся слова. Он влюбился в одну из наших Эльмитолан. По утверждениям людей, невероятная красавица от природы. Ну и чувства у них взаимные. Наверняка уже и свадьбу сыграли, и в подаренном мною доме у нас в столице поселились. Рихарду огромному было больно смотреть на побледневшую маркизу, но государственные интересы его волновали намного больше. Как поселился? Он что, не собирается возвращаться в родное отечество? Он решил игнорировать службу монархии и своему народу? О какой службе речь? Синтик тоже оказался на диво информированным. Господин невменяемый освобожден от всякой обязательной службы, полагающейся молодому Эльмитолану, в связи с собственными похоронами. Или я неправильно информирован? Увы, правильно, скривился монарх Энорми. Но всем известно, что ошибка произошла случайно и не по вине государства Энорме. Да полно вам, ваше величество, благодушно стал увещевать его Синтик. Кремон, взрослый человек и сам разберется, где ему лучше. Не будем же мы спорить из-за одного подданного, когда в ваше королевство вскоре переберутся сотни тысяч тышей из нашей империи. Вот и я так думаю. Поэтому давайте продолжим увлекательнейшую экскурсию. Что еще предложит нашему вниманию юное, но геройски отважная маркиза? А та стояла, пошатываясь, со странно блестящими глазами, словно глубоко о чем-то задумалась. И в первый момент королю Рихарду почудилось нечто опасное. О, эта малышка может выдать нечто такое увлекательное, что как бы мы ни пожалели о нашей неосмотрительности. И вслух постарался грозным голосом призвать подданную к порядку и лояльности. Маркиза Бориза, мы все ждем продолжения осмотра. Получилось. Мальвика вышла из странного ступора, осознала, что от нее требуется, собралась и все тем же деревянным голосом проговорила: «Сейчас мы пройдем по техническому тоннелю вниз, где вы полюбуетесь на останки столпней и на вынутые из их внутренностей кости. Прошу за мной», и первой поспешила вниз, только теперь уже ни слова лишнего не произносила, как делала ранее во время переходов от сектора к сектору, а когда в самом низу, у раскрытых настежь ворот, ткнула своим пальчиком в груды громоздящихся гигантских червей, неожиданно погас свет, везде, во всем комплексе. Вначале в темноте подал голос Рихард Огромный. «Это так надо, то есть в порядке вещей, да нет, в первый раз», — отозвалась несколько растерянная маркиза. К тому моменту большинство боевых эльмитоланов из охраны уже создали светляки для освещения. Потом и несколько трева уже окончательно наполнили тоннели часть камеры с останками ярким светом. Но все равно, охота продолжать экскурсию исчезла у всех окончательно. Практически не совещаясь, а лишь перекинувшись несколькими словами на эту тему, вся группа поспешила на поверхность. Здравый смысл подсказывал, что прекращение подачи энергии может резко снизить тотальную безопасность в лабиринте комплекса. Ведь когда здесь не было освещения, столпни и железные монстры охотились за всем живым. Могло повториться подобное и сейчас, утеря контроля над ситуацией всегда чревата неприятностями. А тут еще и экскурсия проводится не с простыми практикантами или с начинающими эльмитоланами, а с первыми лицами империи Синтигов, королевства Энармии. Ну остальные-то ладно, функционеры рангом поменьше, но все равно ответственность немалая, да и потом народ за своих ставленников и слуг спросит, почему не сберегли. К счастью и огромному облегчению телохранителей, выбрались без потерь и без осложнений, если не считать попадавшихся на пути исследователей и прочей вспомогательной научной братьи, которые метались по комплексу в поисках причины исчезновения освещения. Как при этом выяснилось, управление червями и техникой тоже было утеряно. Зато создания древних пока оставались недвижимыми на местах, агрессивности к разумным существам не проявляли. Но в любом случае была начата частичная эвакуация персонала на поверхность. Все-таки внизу находились в огромном количестве и неэльмитоланы, которым защитить себя намного сложнее. Наверху, пересчитав свои ряды, обнаружили только одну недостачу. Отсутствовала маркиза Бориза. «Еще в начале предпоследнего тоннеля я ее видел», — заявил один из телохранителей. «Она шла сзади нас с трева в руке. Наверное, удостоверилась, что мы почти у поверхности, и вернулась вниз. Вправе отважной исследовательницы самой выбирать для себя направление деятельности никто не сомневался. Если уж она решила вернуться в ту же операторскую, то, следовательно, окажет именно там нужную помощь. Она все-таки была там первая и знает очень много. Но когда стали расходиться по выделенным каждой миссии участкам, Рихард Огромный жестко наказал прикатившемуся Тормину Звездному. Пусть как можно быстрее отыщут Бориза и выведут ее на поверхность, как бы она чего ни натворила. И в нескольких словах поведал про оговорку императора о женитьбе Кремона. Первый светоч сам заволновался. Наверняка есть взаимосвязь. Ведь Мальвика лично своими ладошками столкнула шар в углубление и запустила всю энергетическую установку древних. А сейчас, после невероятного всплеска ее душевных переживаний, могла разорваться некая связь с тем шаром. Или, наоборот, изменилось воздействие на установку. До сих пор не смогли определить, почему там и что работает. Вот и я говорю, вывести ее на поверхность немедленно. Понял. Сейчас пошлю кого надо, и умчался. Историческая экскурсия на том и завершилась. Глава 13. Погоня. И опять Ерзиден просчитался. Точнее говоря, на этот раз не успел всего лишь на какие-то четверть часа, чтобы выйти на нужную точку побережья Гайды. Его плавер быстроходнее считался, чем подаренный Кремону, и просадка его отличалась в большую сторону совсем минимально, а уж эльмитоланов для управления судном, тем более хватало. А вот поди ж ты, опоздали, хотя старались изо всех сил, но обстоятельства складывались против скорого осуществления мести. Первым делом следовало вывести фамильный плавер Пикерни из скрытного канала, где его хранили в тайне от всех, и уж тем более от ищеек императора. Затем погрузка, осуществляемая на рейде с помощью шлюпок. Позже выявился и второй просчет. На судне не оказалось ни капли питьевой воды и ни грамма продуктов. Еще хуже оказалось с вооружением. Только то, что имелось у отряда с собой в момент засады на караван. Пришлось делать вынужденную остановку в ближайшем городке, где имелись сообщники. Там, налаживать сложнейшую цепочку магической связи с Утиным, собирать имеющееся физическое оружие, предпочтение было отдано арбалетам, и спешно загружать на борт хоть какую-то провизию. А потом еще оказалось, что сложнее лавировать в мелкой воде побережья, чем это делал на юрком плавере приговоренный к уничтожению человек. Вот и набежало опоздание, всего в 15 минут. Ушедший в верховье малый артефакт древних еще удалось заметить в последний момент. Даже последовала команда начать преследование, но из корабля сообщников, который встал на якорь у берега еще ночью, последовал сигнал: «Не торопитесь, пришлось останавливаться и швартоваться к паруснику бортом. Хотя молодой князь опасался, что враг ускользнет от него, добравшись до тракта Оранжевой и дальше пересев на Пахосов, и только разобравшись в ситуации, возликовал. Очень удачно получилось с магической связью с союзниками и своевременным наблюдением с парусника за усадьбой Медиальта Дуграйта. Они еще и человека, на них давно работавшего, к делу подключили. Тот утром уже спешил с сообщением, что на сегодня гости собирались весь день оставаться дома, но, увидев их выезд, погреб обратно в поместье. Синтиги на паруснике тоже не спали. Несколько персон отделенным сознанием проследили и за информатором, и за обитателями дома, и поняли, что гости вернутся поздним вечером. Так что гнаться за ними к мосту непреодолимый, куда те подались с блажью его осмотреть, нет никакого смысла. В общем, диспозиция складывалась вполне положительная. Но Ерзиден не собирался больше рисковать и давать своему кровному врагу хоть единственный шанс избежать удара судьбы. Он решил гнаться за Кремоном к самому мосту и там его уничтожить. Тем более, что в тех безлюдных местах никто не проживает, а следовательно, и свидетелей преступления не останется. Это совсем иное, чем уничтожать человека со всеми его сопровождающими прямо в пространстве речного рейда Утиного. Отсюда после нападения из засады уйти будет сложней, и день ожидания может принести массу неожиданностей, в том числе и неприятных. Один вид плавера, неучтенного имперскими лоцманами и навигаторами, чего стоит, пойдут разговоры, нагрянут проверяющие из каботажного реестра, а оно верно приличникам надо. В итоге большой плавер князя снялся с якоря и стремительно двинулся в верховье реки. Да и парусник союзников не стал бессмысленно простаивать у берега. Пусть и медленно, но тоже двинулся следом, для подстраховки, так сказать. Планы по отмщению все ближе и ближе подвигались к финальной точке своей реализации. Все равно на длинном пути молодому князю пришлось изрядно поволноваться. Первым делом в точке пересечения с Оранжевым трактом. А вдруг пройдошливый северянин всех обманул и уже улепетывает к границе верхом на Пахосах? Пришлось делать остановку, опрашивать всех работников пристани и подслушивать отделенными сознаниями. Только убедившись, что небольшой плавер проскочил это место даже не останавливаясь, двинулись дальше. Но и после этого князя преследовали параноидные мысли о чрезмерной хитрости противника. Что, если тот спрятался в одной из заводей, или подался в один из рукотворных каналов к поместью своих сообщников, а может, сам приготовил встречную засаду, как умудрился сделать это в своей спальне позапрошлой ночью. Поэтому приходилось максимально эффективно использовать силы своих помощников для просмотра отделенным сознанием всех проносящихся мимо берегов, затонов, пристаней, поселков и лабиринтов из запутанных каналов. А ведь силы любого эльмитолана не беспредельны и на такое сложное магическое действо уходит довольно быстро. Плюс как минимум двух синтигов требовалось оставлять на управлении водометами и менять их через каждые 2 часа. Это заметно подкашивало общую боевую мощь отряда, в котором насчитывалось 42 синтига. Зато правила сражения на плаверах хорошо были известны князю и его соратникам. Все решало в таких случаях не магия, а физическое оружие. Тот же разрушитель окажется бесполезен при нанесении удара по суденышку Кремона. Зато десяток болтов, выпущенных из арбалета, быстро превратят наглого северянина в дырявый, истекающий кровью кусок мяса. Ну а если человек со своими сопровождающими в момент атаки окажется высадившимся на берег, тогда у него вообще нет малейших шансов удержаться после первого же слаженного удара. И оружие древних не понадобится, чтобы прожженную человеческую плоть разнесло по окрестностям дымным прахом.